«О, великая!» Но тут Владимир Викторович решил всех позабавить. Он вдруг словно фокусник стал размахивать руками, что-то таинственно приговаривать, а потом резко остановился, что-то спрятал за спину и громко произнес. «Уважаемые знатоки, внимание, вопрос! За моей спиной находится то, благодаря чему цивилизация однажды сделала крутой поворот. То, что когда-то заставляло великих путешественников отправиться в долгие странствия. То, что было дороже золота, то, из-за чего случались войны. И самое главное, без этого не случится наш ужин. Что это?» «А я знаю ответ!» Татьяна Петровна по-детски обрадовалась. «Молчите, Татьяна Петровна, не подсказывайте! Пфу, Луна, погоди, не облизывай меня!» Михаил Геннадьевич и Наталья Александровна переглянулись, вопросительно пожали плечами и снова уставились на учителя физкультуры. «Вот это задачка! Дайте хоть одну подсказочку, Владимир Викторович!» «Вы прям как наши ученики! Ну-ка не халтурьте, угадывайте, коллеги!» Посыпались несуразные ответы. «Эх вы!» — досадливо протянул учитель физкультуры. «Сдаетесь!» — Татьяна Петровна даже обрадовалась. Владимир Викторович вздохнул и вытащил руку из-за спины. В ладони он держал баночку с самой обыкновенной солью. Послышался недовольный пораженческий гул. «Вот она, о, великая соль! Самая древняя из специй!» «Как? Простая соль!» — изумленно произнесла Наталья Александровна. «Да не простая, а золотая», — поправила Татьяна Петровна. «Никакая она вам не простая. Соль уникальна. Только представьте, какова ее роль в истории человечества. Научился человек консервировать продукт солью и сразу же заимел возможность этот самый продукт брать с собой в долгие путешествия. Теперь люди были не привязаны ни к месту, ни к урожайному сезону. Захотел, отправился на другой конец света. Только прихвати с собой вяленую, консервированную рыбу, мясо и вперед. Холодильник не нужен. В дороге ничего не испортится, и ты сможешь открывать новые земли, налаживать торговлю, исследовать мир. Поймал рыбу, посолил, и вези ее продавать хоть за 3-9 земель, не протухнет. Вот это поворот в истории человечества. Согласны?» Соль начали добывать больше 5 тысячелетий назад. Правда, первый способ ее получения был весьма своеобразным. В соленой морской воде вымачивали растения, например, целое дерево. Его доставали, сушили и отправляли в костер. Зола, которая оставалась после сжигания растения, и была первой приправой. Ею солили пищу. Подозреваю, вкусного там было мало. Больше 2000 лет назад в жарком климате соль стали добывать выпариванием. Выпаривали небольшой водоем, заполняли морской водой, та испарялась и оставалась соль. Где моря не было, там соль добывали из-под земли. Для этого, конечно, было необходимо наличие залежей соляных пластов. И по сей день способы добычи соли существуют примерно те же, только оборудование стало совершеннее. В нашей стране находится одно из самых соленых озер в мире — озеро Баскунчак. В нем добывают 80% всей соли в России. Геологи даже подсчитали, что местных залежей хватит еще на 4000 лет. Крупнейшие месторождения соли в мире — Мертвое море, Израиль и Иордания, залив Карабагаз-Гол, Туркмения, озеро Баскунчак, Россия, Яван, Таджикистан. Кстати, озеро Баскунчак и Мертвое море часто сравнивают по концентрации соли. На 1 литр воды здесь приходится до 300 граммов соли. Соль имеет химическое название — хлорид натрия. Соль в прежние времена было очень тяжело и добывать, и перевозить, поэтому стоила она очень дорого. Порой так дорого, что в некоторых странах ее использовали в качестве денег. А именно, в древних государствах Африки, у индейцев майя, в Китае, Древнем Риме, средневековой Европе и даже на Руси. Кстати, на Руси в 1648 году случился соляной бунт, Московское восстание. Причина народного недовольства была, конечно же, не одна, но главным поводом массового восстания послужило как раз повышение цен на соль. А еще соль — это единственный минерал, который люди употребляют в пищу в чистом виде. И вот она, величайшая, творившая судьбы государств и народов, сегодня доступна каждому и даже в больших количествах. Подумать только, солью с песком нынче посыпают дороги от гололеда. Какая расточительность! «Только бы сейчас никто не начал рассказывать о том, что такое гололед», — очень тихо прошептала Наталья Александровна. «Иначе ужина точно не дождемся». «Что говорите?» «Говорю, как прекрасно, что мы соль с собой взяли, а то макароны невозможно было бы есть. Кстати, как они там? Кипят, Татьяна Петровна?» «Скоро, скоро». «Эх, какие вкусные запахи вокруг!» — восхищенно сказал Михаил Геннадьевич. «Посолить не забыли? Сейчас добавим нашу драгоценную. Годовую норму только не насыпьте. Это сколько? У всех по-разному. Но в пределах 5-7 килограммов, норма в день 5 граммов». «Усвоили. Откуда у нас такой эрудированный физрук?» «Я же говорил, что люблю историю великих географических открытий». «Речевая заметочка. Выражение «вместе пуд соли съесть» раньше означало быть уважаемым гостем. Для него хозяева выставляли на стол дорогостоящую соль. А выражение «уйти не солоно хлебавши» описывало нежеланного гостя, которому соль вовсе и не подавали. И это усвоили. И вот наступил он, самый долгожданный момент во всем походе — ночь у костра. Волшебный, магический, тысячелетиями объединяющий людей вокруг себя — огонь. Он поднимался, казалось, так высоко, что где-то там, далеко-далеко, переплетался с самими звездами, особенно ярко светившими сегодняшней ночью. Огонь освещал лица четырех путников, рисуя на них причудливые тени. Там была улыбка, и улыбка эта не скрывалась. Все с большим аппетитом уплетали долгожданный ужин.